этой борьбе уже два десятка лет. В прежнее время, впрочем, больше данью откупались. Тьфу, дикость какая! Выругался Алеша, неодобрительно тряхнув ежовой своей головкой. Не Россия, а Вальтер Скотт какой-то. И даже еще хуже. Царишка наш, выходит, не оборонял вас? Нет, засмеялся председатель. А если оборонял, еще больше страдали от постоя солдат. Повстанцев? Повстанцев человек до ста, ответил он на вопрос Алеши о беглецах из Кореи. С неделю назад прибыла одна наша революционерка Мария Цой. «У меня на квартире живет», — вполголоса сказал он, перегнувшись с лошади. «Она вам все расскажет». Они въехали во двор школы обычного сельского типа. «Школа-то царская. Учите вы, стало быть, по-русски?» — соскочив с телеги, спросил Алеша. «Вернее, учил», — сказал Сергей Пак со своей льстивой улыбкой, спешиваясь. «Сейчас ни на каком не учим». «Ну, посмотрим, какая у них там революционерка», — сходя на крыльцо, подумал Алеша, невольно представляя себе женщину, похожую на тех, какие попадались ему дорогой в короткой кофте с голыми грудями. Сергей Пак подошел к двери в соседнюю комнату и осторожно постучал острыми костяшками пальцев. За дверью по-корейски отозвался звучный женский голос. Пак проскользнул за дверь. До Алеши донеслось несколько фраз, которыми обменялись председатель и женщина. Потом показалась рука председателя, сделавшая пригласительный жест, и в дверях появилась стройная кореянка лет 25 в черном длинном платье с поразительно белым, чуть скуластым лицом аскетического склада небывалой тонкой росписи. «Очень рада», сказала она, заблестев навстречу Алёше умными темно-карими глазами, и крепко пожала ему руку, тряхнув ровно подстриженной челкой черных блестящих волос. Увидев перед собой молодую женщину, каждое движение которой полно было внутреннего изящества и простоты, Алёша так смутился, что в первое мгновение не нашелся даже, что ответить. «Хорош, батюшка», — подумал он, представив себе, каким он выглядит перед ней, заросший щетиной, несколько дней не умывавшийся, в пропыленной одежде и грязных сапогах. «Вы сюда надолго?» — спросил он, наконец, не зная, куда и девать себя. «Подожду, пока кончится этот конфликт», — сказала она своим звучным голосом. «А потом, думаю, выехать...» «Как оно называется, это селение?» — обратилась она к председателю. «В Скобеевку», — почтительно подсказал Пак. «Да-да, в Скобеевку». «Я списалась с товарищем Сурковым, и он согласился на мое предложение созвать съезд трудящихся корейцев. И еще немало есть общих вопросов у нас. Вы знаете Суркова?» — спросила она. «Еще бы», — обрадовался Алеша. «Он сейчас раненый лежит». «Да, здешние крестьяне-корейцы очень волнуются о его здоровье». «Что он представляет из себя?» «Что он представляет из себя?» Алеша впервые услышал такой вопрос, обращенный к нему. «Наш крупный работник, бывший военный комиссар», промелькнуло было в его голове. «Сурков — это расчудесный парень», — сказал Алеша. «По своему уму, характеру, по организаторской хватке своей, этот человек... точно нарочно создан, чтобы руководить восстанием, да?» — живо переспросил Цой. «Здешние крестьяне-корейцы считают его своим настоящим другом и правильно считают», — не колеблясь, подтвердил Алеша. «О, как я завидую вам», — сказала Мария Цой с внезапной грустью. «В чем вы завидуете нам?» «Я завидую тому, что вы знаете, к чему вы стремитесь. У вас есть организация, люди, способные двигать горы. А мы... А у нас...» Голос ее дрогнул. «Простите меня». Она отвернулась и тыльной стороной изогнутой кисти руки коснулась своих глаз. «И столько жертв, ужасных, бесполезных», — сказала она, и страстная сила горечи зазвенела в ее голосе. Алеша в волнении взял ее руку своими обеими руками и крепко потряс.